Глава 17. 6. Русская империя. Город Дубов. Это случилось, когда Дрейк останавливал машину на парковке перед автодеталями. Я занимался стандартной разборкой писем с почты. Виктория, сидя рядом, то смотрела в окно, то бросала взгляды на меня. «Алекс, знаешь», — начала была она, — «вибрация». «Погоди», — попросил я. И замер, прислушиваясь к себе. Это было что-то новое. Я ощутил неестественность. Нет, даже больше. Рану на теле мира. Нити были частично разорваны, частично сдвинуты в стороны. Машина как раз остановилась. Я выскочил наружу и повернулся обратно, в сторону Александрии. Мысленно прикинул расстояние. «Алекс, что?» «Что-то случилось с порталом», — сказал я. «Прорыв?» — уставился на меня Дрейк. На 9 планетах прорывы случались более чем регулярно. Это межпланетных порталов и транспортеров было немногим больше десятка. Счет же внутрипланетных переходов шел на тысячи. На мелких частных портальчиках в городской черте прорывов могло не случаться десятилетиями. На гигантах же, на вроде портала Русской империи с 5 на 6, наоборот, постоянно дежурили команды охотников. Вокруг них выделялись опасные зоны, окружавшие их стены в высоту достигали десятков метров. Прежде я не видел вблизи ни одного прорыва, потому и не мог сказать точно. «Вибрация, вибрация, вибр...» «Сука!» — поморщился я. «Что?» «Только что там умерло около сотни человек», — сказал я. «Или даже больше. С такого расстояния сложно было определить». «Шахтеры», — предположил Дрейк после паузы. «Если это прорыв, то им всегда больше всех достается. Самые богатые жилы ближе всего к порталу. Вибрация. Еще смерти. Ну или...» Дрейк вдруг оборвался, проверяя свой мобильник. Ему пришло сообщение. «Экстренное оповещение», — пробормотал он. А после добавил пораженно. «Прорыв на Александрийском портале. Портальщики за пределами стены». На несколько мгновений Дрейк замолчал, будто сам себе не веря. А после, захлопнув дверь арендованного коммутера, решительно двинул прямиком к главному корпусу автодеталей. По выражению лица было плюс-минус очевидно, что он задумал. «Андрей Викторович! Алекс, я не имею права остаться в стороне. У нас половина завода — коренные александрийцы. А я разве что-то сказал? Я с вами». «Эй!» — Виктория, конечно, тоже не смолчала. «Тогда и я с вами». 6. Русская империя. Город Дубов. «Андрюх, я сам хочу, но не готова, понимаешь?» Сергей, тот, что заместитель Дрейка, едва ли не собственным телом готов был проезд перекрыть. «Какой смысл столько лет работать, чтобы потом просрать все за секунду?» ДММГ-17, который Дрейк позволил вставить в мой фаэтон, был далеко не единственным проектом автодеталей. Из тех, что использовали изобретенную Андреем Викторовичем методику по смешению стихии и системы. «Это Александрия! Твою мать!» — Сергей явно сам был на грани срыва. «Я не понимаю, по-твоему? В отличие от тебя, я в ней еще и вырос, но мы не готовы. И даже господин правитель», — он бросил взгляд в мою сторону, — «не вытащит из задницы фокус, который все вдруг доделает». «А ты не говорил, что ты так умеешь?» — шепнула мне на ухо Виктория. Мы с ней стояли чуть в стороне от спорящих. «Ну, я имею в виду вытаскивание из...» «Я понял». Вокруг главы автодеталей и его главного заместителя скопилась, кажется, вся смена. Экстренные оповещения приходили одно за другим. Уже было ясно, как минимум, что ситуация серьезная. Конкретики, правда, по-прежнему было мало. «Гречка тоже?» С хмурым видом спросил Дрейк после паузы. «Хм. Видимо, речь все-таки не про кашу шла». «Ни гречка, ни тэшка!» — заявил Сергей горячо. Потом замялся, поморщился. «Десяток ММГ-3 пристреляли на днях», — признал он. «Но это, сам понимаешь, только атака, никакой защиты». Возникла пауза, во время которой Дрейк с Сергеем молча смотрели друг на друга. И, в общем, я понимал, о чем эти двое думали. Одно дело посылать в бой полноценно экипированных людей, И тогда они, по сути, будут операторами оборудования, которое сами и разработали. Совсем другое — просто раздать дубины, пусть даже мощные. «Нужны добровольцы», — отчеканил, наконец, Дрейк. «Громко, так, чтобы все слышали». «Я не знаю, какой на самом деле уровень опасности. Возможно, мы просто постоим где-то в ограждении, а гвардии и жандармы совсем справятся сами. Возможно, будет хуже. Но Александрия — дом для многих из вас, так что просто остаться в стороне мы не можем. Уже точно известно, что какое-то количество портальщиков прорвалось за пределы стены, а это значит большое количество жертв среди населения. Потому мы должны сделать, что можем. У нас есть 10 пищалей ММГ-3. Вы сами их разрабатывали, знаете, на что они способны. Тех, кто готов поучаствовать, прошу подойти ко мне». Дрейк сделал короткую паузу. «Сразу уточню, что приоритет для тех, у кого есть боевой опыт. И уж точно все добровольцы должны хорошо владеть укреплением тела. Кузнецов, даже не смотри на меня!» Последняя фраза касалась одного из самых молодых работников. Он стал в группке вместе с младшим Дрейком. «Сам я намеренно не вмешивался. По той простой причине, что для меня это была едва ли не идеальная возможность собрать информацию как о самом Дрейке, так и о его подчиненных. Монетка, которая сама упала в руки. Да, на этом я терял драгоценные минуты, которые мог бы провести рядом с прорывом, убивая портальщиков и собирая сведения о них. Но, во-первых, тогда бы инженеры отправились в бой без меня, это существенно понизило бы их шансы на выживание, а я уже считал автодетали практически своими и ценные кадры терять не хотел. Во-вторых, последние события постепенно приучали меня к тому, что действовать подчас лучше в команде. Да, как боец я сильнее, и когда я один, лично для меня риск почти всегда ниже. Однако и возможности у одиночки куда уже. Особенно это стало очевидно после поднятия ступени. Теперь я мог следить за страницами куда большего количества людей одновременно. Глупо было это не использовать. Добровольцы тем временем понемногу стали подходить к Дрейку. По одному. Потока желающих, которого теоретически можно было ожидать, не случилось. И это скорее было добрым знаком. Все-таки люди почти все были взрослые, да и не глупые, учитывая профессию. В итоге набралось 8 человек, включая самого Дрейка и Сергея с Иваном. Не сомневаюсь, двоих последних бы Андрей Викторович предпочел оставить на заводе. Но заместитель смерил его таким взглядом, что Дрейк не решился возразить. Но его сын, вероятно, имел ту самую боевую подготовку, о которой предупреждал сам инженер. Традиции охотников в их семье явно чтились. Дрейк это сам продемонстрировал, когда мы отбивали Викторию у системников. Еще 4 человек Андрей Викторович с Сергеем отсеяли. 2 из-за того самого укрепления тела, 1 многодетного отца, ну еще просто слишком молодого парня. «Понимаю, сейчас это будет непросто, но остальных прошу вернуться к работе», — сказал глава автодеталей после. «Не забывайте, что одна из наших главных целей — это производство более эффективных средств борьбы с портальщиками. Добровольцы, по машинам!» Для выезда подготовили 2 системных коммутеров, дополнительно усиленных защитными артефактами. Судя по совмещению стихии и системы, эти фургоны тоже были из секретного гаража. «У кого есть опыт с портальщиками?» — это уже я спросил. Руки подняли 2 инженеров. Мужчина постарше, чуть грузноватый, но явно крепкий, ну и 2-й — Сергей. «Охотником несколько лет отбегал», — пояснил 1-й. «Вадим». «Было дело», — неоднозначно добавил Сергей. Но за его словами я ощутил даже больший опыт. «Тогда будешь рядом со мной», — сказал я ему. «Заметишь какие-то тонкости или любую другую информацию по своему опыту, сразу говори. Разделяться не будем, пойдем единой группой. Не забывайте, что в городских боях потери от своих достигают 30%. Каждый, кто хоть раз забудет про свой сектор, оружие сразу сдает. По секторам распределяют Сергей с Андреем Викторовичем». «Да, чтобы у нас не было недоговоренностей. Командую я. Будете делать, что говорю, все останетесь живы». «Такую гарантию и Господь Бог не даст», — заметил Сергей. Сейчас он ко мне уже спокойней был настроен, видимо, успел с Дрейком парой слов перекинуться. «А я и не он», — отмахнулся я. «Но демона как-то завалил». Это я не просто похвастался, а специально напомнил. И судя по тому, как переглянулись после этих слов остальные, не зря. «Да, если кто не знает, это Виктория Птицкер», — уже под конец уточнил я, указав настоящую все это время рядом со мной системницу. «Четвертый ранг с древней способностью. Тоже нам поможет». Уж слишком недоуменно на нее все смотрели. Ненамного, но после объяснения понимание во взглядах стало больше. «Здорово, бродяги!» — поприветствовала она. Но ненадолго. «Ладно, над этим еще поработаем». «По машинам!» — скомандовал я. Шестая. Русская империя. Александрия. ММГ-3 оказалась винтовкой, чем-то походившей на пищаль Егора Авдеевича Турова, но дополненной все той же технологией совмещения металлов. Мне одну штуку тоже выдали, так что по дороге я смог ее изучить. Назвать ее заметно более мощной, чем аналог, который работал бы только на стихии, было нельзя. Процентов на 5-10, не более. По крайней мере, пока граф Ран, который отвечал за совмещение свойств, был простым, а не улучшенным. Зато даже в этом варианте предполагалась увеличенная вариативность. ММГ-3 имела два отдельных магазина. Один со стихийным патроном, второй с системным. И три режима стрельбы. Собственно, стихийный, системный и совмещенный. С учетом, что эффективность стихии и системы сильно отличалась в зависимости от цели, в бою это давало большое преимущество. Ну и совмещенный выстрел на те самые 10% увеличивал пробивную силу. Немного учитывая увеличивающийся вдвое расход боеприпасов, но ситуации могли быть разные. По моим прикидкам, добавление руны идеальной работы должно было бы поднять силу совмещенного выстрела еще в два раза. Вот только больше, чем на 3-4 винтовки за имеющееся время, я бы вряд ли их успел наложить. И еще бы откат словил, учитывая, что от предыдущих вмешательств не до конца восстановился. Так что придумал я другое. Взял пару запасных магазинов и стал накладывать на патроны снаряд. На своем пистолете я технику постоянно обновлял, так что давно привык делать это быстро и почти не уставая при этом. Закончил, когда мы пробивались через очередной затор в центре Александрии. Еще была не паника, но перерасти в нее могло в любой момент. Сообщалось, что гвардия перекрыла участки наиболее вероятного продвижения портальщиков вглубь Александрии, но такое могли передавать и просто для успокоения. По крайней мере, я продолжал ощущать новые смерти. «Здесь налево, потом через 100 метров», — скомандовал я в очередной раз. Вела же меня книга. «Там узкая улица», — отозвался водитель. Собственно, он каждый мой совет комментировал. Не потому, что хотел поспорить, поворачивал он всегда туда, куда велено, просто нервничал. «Вот», — передал я магазины сидевшему рядом Сергею. «Выстрелы будут сильнее и точнее, примерно в два раза». «А настройку не собьет?» — усомнился он. «Нет, все учтено». «Хм», — протянул заместитель Дрейка. «В два раза? Это серьезно». И тут же начал раздавать остальным. «Поставьте третьим и пятым патроном», — уточнил он. «Уверен, что не хочешь на тройке разбиться». «А здесь кто-то обучен?» — глянул я на него. В ответ Сергей поморщился, покачал головой, буркнул. «Кучей тоже плохо». «По ситуации решим». Кивнув, Сергей принялся переснаряжать свои магазины. Вскоре машина вырвалась из затора и поехала уже по практически пустой улице. За тонированными окнами замелькали пустые тротуары, закрытые двери бутиков и офисов. «Есть хочу!» Виктория сидела со мной рядом. Насколько я понял, случившееся сейчас она восприняла едва ли не с облегчением. Кажется, это помогло ей отвлечься от остальных своих проблем, которые, понятно, волновали ее сильнее. Семейные дела как-никак. Ну и Магнус Филиус далеко не каждого то ли прикончить, то ли завербовать пытается. Это тоже стоило учитывать. «По-твоему, это нормально?» — повернулся я к ней. «Думать о еде в такой момент». «По-моему, это всегда нормально», — я хмыкнул. «Ну, раз так...» Расстегнув рюкзак, он лежал у меня на коленях, я вытащил из него завернутый в бумагу не гамбургер, а чизбургер. «Ты тогда не доела». Несколько мгновений Виктория смотрела на сверток совершенно недоуменным взглядом, будто она не то что чизбургеров раньше не видела, а вообще концепцию еды плохо себе представляла. Пусть и секунду назад говорила об обратном. «В сухомятку», — проговорила она с заметным таким намеком на недовольство. К свертку она все еще не притрагивалась. Ничего не говоря, вслед за бутербродом я достал еще и банку газировки. Как сомнамбула, Виктория приняла сначала одно, потом другое. «Холодный чизбургер и теплая кола?» — пробормотала она. «В смысле наоборот?» «Еще один небольшой секрет моего рюкзака», — ответил я. Пару мгновений она еще разглядывала полученное. После ее взгляд, наконец, принял осмысленное выражение. Притянув бургер с колой к себе, она приблизилась ко мне. Почти касаясь губами уха, прошептала. «Ты уверен, что все еще против прилюдного секса? Потому что я готова отдаться прямо сейчас». Кажется, я нашел путь к чьему-то сердцу. Чуть отодвинувшись и не переставая прижимать к себе сокровища, по крайней мере, смотрелось так, Виктория проговорила уже нормальным голосом. «Только что была самая романтичная минута в моей жизни, причем с отрывом раз этак в 500 от второго места». «Боюсь спросить, что на втором месте». «Как-то матушка сказала, что в новом костюме моя осанка не слишком уродская. Я была счастлива». «Хм, достойное воспоминание», — признал я. «Еще бы. Помню, будто это вчера произошло, хотя мне тогда 4 года было». Тут уж я не выдержал и улыбнулся. Виктория, не обратив на это внимания, чуть помолчала и бросила на меня еще один взгляд. «Путь, кстати, ты не к сердцу нашел, а в другое место». Намек я понял, но времени мало. Я ощутил медленно нарастающую дрожь. «Мы на месте». 6. Русская империя. Александрия. Сжатую с двух сторон зданиями улицу перекрывал ряд из нескольких фаэтонов с отличительными знаками жандармерии. Перед ними стояли сами служаки, в общей сложности с полдесятка. На одну половину слабые стихийники, на вторую — не влияющие. По тротуарам утекали последние струйки оборачивающихся назад жителей. «Как обстановка?» Выйдя из фургона, я сразу подошел к единственному второму рангу среди стоящих в заслоне. «Что?» — тот нервно обернулся. «Не мешайте, рабо!» Но не договорил, заметив наши машины и выходящих из них инженеров автодеталей. «Вы кто?» — тут же уточнил он с подозрением. «Хотим помочь с прорывом», — ответил я. «Так это не здесь», — ответил тот. Подозрение в его взгляде стало только больше. «Прорыв около стены, и там гвардия. Не нужна никакая помощь. И вообще, в городской черте Александрии запрещены охотничьи пищали». Последняя фраза явно вселила в жандарма немного уверенности. Правда, правило это касалось жителей 1-3 и собственников 4. И не распространялось на высших грандов и тех, кто входил в их свиту. Впрочем, знать он был не обязан. «Вас же зачем-то сюда поставили?» — деликатно уточнил я. «Значит, что-то может произойти». «Ничего тут не может произойти», — уже с раздражением ответил тот. «Жандармерия Александрии полностью контролирует ситуацию, и если не хотите проблем — вибрация». «Сейчас же... Сержант! Там... Да что?» Грохот! Все стоявшие в заслоне и рядом присели от неожиданности. Инженеры, которых Сергей с Дрейком уже распределили вдоль линии баррикады, резко приникли к прицелам троек, как они называли между собой ММГ-3. Звук принесло откуда-то с другого конца улицы. «Какой прорыв?» — к нам с жандармом подошел Сергей. «Что?» — явно не понял его сержант. «В смысле... стихия какая?» — рявкнул у него заместитель Дрейка. Жандарм стушевался от такого напора, но на попятную все же не пошел. «Да вы понимаете, с кем говорите! Я при исполнении!» «Прорывы всегда одной стихии?» — я повернулся к Сергею. «Нет», — поморщился инженер. «Но смешанные редко бывают, потому обычно можно предположить, с чем будешь иметь дело. Если воздух, то это всегда много летающих тварей. Если земля, то часть точно будет подземными. Огонь? Ну, любые, но среди них больше всего уродов с техниками. Тьма также. Свет и воду не скажу, там по-разному бывает, да и не видел я их сам». Это уже была информация. Вместе с тем, что я успел увидеть и ощутить, «Земля», — сделал вывод я. «Плохо, если так», — смерив меня взглядом, ответил инженер. «Подлые твари, и шкура толстая. Правда, системный выстрел хуже держит. Скажу нашим, чтобы переключились». «Да, давай». Сам я еще чуть подумал, потом обернулся к Виктории. Она сидела на капоте брошенного у дороги лотуса и с явным удовольствием доедала свой бутерброд. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — все еще жуя ответила она. Сделала глоток из банки. «Жопа намечается, да?» До того, как я к ней обратился, системница смотрела на все еще утекавших по тротуарам людей. «Пока сложно сказать», — ответил я. «Но перестраховаться не помешает. Сможешь создать под нами щит, чтобы снизу не пролезли». Как и в любом городе, под основными дорогами было полно пустот. Метро именно здесь, судя по ощущениям, не было, но тоннели коммуникаций я чувствовал. Спрыгнув с капота, Виктория на пару секунд замерла. «Надолго? Если надолго, то минут 5-10 уйдет. Если на пару минут, то за несколько секунд сделаю». Я еще раз прислушался к книге. «На пару минут», — ответил я в итоге. «Я скажу, когда... грохот и... смотрите!» — вдруг выкрикнул один из жандармов. Он указывал туда, где впереди поворачивала дорога. Пару секунд еще не было ничего понятно, а после... всплеск! Из-за поворота вылетело чудовище. Покрытый мощным шипованным панцирем, похожий на помесь гигантского жука и носорога-портальщик, снес своим телом угол здания и, даже не остановившись, рванул вперед по дороге, очень быстро перебирая лапами-дубинами и приближаясь к нам. Вокруг тут же закричали. Остатки горожан перешли на бег. «Грохот!» Портальщику на пути попался микроавтобус, но набравшая скорость махина даже не заметила сопротивления, просто разрубив машину своим телом надвое. До нас твари оставалось еще сотни-две метров. «Сейчас?» — спросила Виктория. Концентрация кода вокруг нее ощутимо увеличилась. Она была готова к действию. «Рано!» — дернул подбородком я. «С этим сам справлюсь». «Надеюсь, не голыми руками?» — хмыкнула она в ответ, но все-таки не без беспокойства во взгляде. «Увидишь». Народ вокруг к тому времени уже был недалек от паники. Инженеры целились, жандармы занимались тем же, но куда менее уверенно. Большинство из них были вооружены обычным огнестрелом, так что понятно почему. Также на каждом я ощущал по защитному артефакту, но не такому, который мог бы защитить от живого шипованного бульдозера, пытающегося разорвать тебя на части. «Никому не стрелять!» — громко сказал я. Для надежности еще и вмешательством голос усилил. Я быстро накапливал информацию о ситуации и понимал, что сейчас это важно. На меня с удивлением уставились. Под общими взглядами я перепрыгнул через перекрывавший дорогу фаэтон, выходя прямо навстречу жука-носорогу. Тому до заслона оставалось метров 100. Я уже мог разглядеть покатую безглазую морду, сидевшую глубоко в бронированном корпусе, пасть с зубами-кирпичами. Когда расстояние сократилось до 50 метров, я рванул чудищу навстречу и, вытащив пистолет, дважды выстрелил. Два первых патрона были накачаны снарядом едва ли не до предела, так что обе передние лапы монстра перебило в то же мгновение. У него осталось еще 4, но на такой скорости он быстро перестроиться не смог. Лишившись опоры, туловище клюнуло в асфальт. В этот момент я прыгнул. А приземлившись, вонзил в башку чудища пару выращенных в полете из кулаков кос, добавив к ним еще и неслабый импульс. От силы удара переднюю половину туловища портальщика вдавило в дорогу. Заднюю, наоборот, стало поднимать в воздух. Я же, используя ускорение, крепко вцепился ногами в землю. И спустя миг от земли оторвалось уже все тело твари. Со стороны наверняка возникла иллюзия, что я держу его над собой. На самом же деле я просто управлял инерцией, в чем, по сути, и заключался весь смысл тайдзи. В финале я чуть добавил импульса, и тело портальщика унесло в сторону. Грохот. Хм. Чуть-чуть задев чью-то оставленную у края дороги саггиту. Специально хотел между машинами его кинуть, но уж очень мало места было. Да и вообще, аккуратнее надо парковаться. Убедившись, что портальщик мертв, я перепрыгнул обратно через заслон. И вот после этого я окончательно завладел всеобщим вниманием. Это касалось и жандармов, и инженеров автодеталей, и обычных жителей, половина которых, вместо того, чтобы спасаться, теперь стояла и снимала происходящее на смартфоны. «Тебя как звать?» — спросил я у сержанта, с которым до этого разговаривал. «Семен». Не сразу, но все же сумел выдохнуть он. «Тут такое дело, Семен. Через пару минут прямо здесь будет поток портальщиков. Таких же, как этот. И, возможно, даже кое-что похуже. И наша с тобой задача их всех остановить. Не дать ворваться в глубину города, где еще не было эвакуации. Я думаю, нам это по силам». «Правда?» — поразился тот. «Точно тебе говорю. Меня, кстати, Алекс зовут. Алекс Фэнс». «Тот самый?» — воскликнул сержант. В этот момент с него окончательно слетела вся жандармская спесь. Я же, сказать по правде, удивился. Не думал, что успел так прославиться. Еще и народ вокруг стал перешептываться. То есть ни одному Семену мое имя было известно. Да и на Викторию после этого тоже внимание обратили. Возможно, до этого думали, что она только похожа на наследницу Птицкеров и знаменитую гонщицу. «Вполне вероятно», — кивнул я. «Важно другое. Ты и твои люди, пока я тут, подчиняться должны будут мне. Надеюсь, возражать ты не будешь? Хорошие стрелки у тебя есть?» «У меня все хор...» «Понял», — не стал спорить я. «Выбери двух лучших. Им дадут по винтовке, они лучше ваших, все ясно?» «Я... ну... а может, подкрепление?» — робко уточнил он. «Позвони обязательно», — согласился я. «Но сначала стрелки. Давай, занимайся». Отвернувшись от него, я подошел уже к Сергею с Дрейком. Виктория тоже подскочила. «Ну что, друзья», — сказал я. «Судя по ощущениям, в планах у нас на сегодня подвиг. Слышите?» Пару секунд все молчали. «Гул», — ответил первым Дрейк. «Да, через минуту они будут здесь». «Только портальщики?» — деловито уточнил Сергей. «Не только», — ответил я. «Но это уже моя забота».